Глава 19. Роман. Это моя беременность. Мое сердце. Мой ребенок. Способность жены скрутить в бараний рог жалкие остатки моей нервной системы просто поражает своей техничностью и непревзойденностью до противной рези в груди. Было время, когда я считал Наташу милой и спокойной девушкой. Даже, пожалуй, флегматичной. Стоило так облажаться, чтобы увидеть в ней дикую пчелу, умеющую жалить в и без того самые болезненные места, порой еще и кровоточащие. На сегодня все? Да, Слав. Прихватываю букет в белой атласной бумаге. Отдыхайте, ребят. Ульяна, ты тоже. Я думала, мы еще поработаем у тебя. Открыв дверь прищуренным взглядом, осматриваю территорию жилого комплекса. Заметив знакомую машину, сжимаю зубы так, что в голове трещит. Хищно скалюсь. Появились другие дела. Чеканю. Кстати, найди мне лучший кардиоцентр в Москве и запиши Наталью Березовскую на консультацию. Это надо сделать сегодня. Хорошо. Тут же поджимает губы и отворачивается. Удачного вечера. Завтра в 7:30 без опозданий. Захлопнув дверь, прячу букет под мышкой и широкими шагами направляюсь к подъезду. Пальцы сами находят кнопку 12 на металлической панели в лифте. Последние недели были такими трудными, что организм требует передышки. Но я ни капли его не жалею. Благодаря той самой статье Гафт хорошенько встряхнул наши уже налаженные рабочие взаимоотношения. Состоялся сложный двухчасовой разговор, пожалуй, самый неприятный в моей жизни. Сотрудники пиар-службы советовали мне написать опровержение. Я был категорически против. Тогда мне предложили поступить обратным образом, дать совместное интервью с женой, рассказать о том, что у нас действительно были проблемы в отношениях. Возможно, часть из них даже остаются, но мы взрослые, самодостаточные люди и всегда рядом друг с другом. От этой идеи я тоже отказался. Во-первых, потому что я не собираюсь пиариться на имени своего долгожданного сына. А во-вторых, нет у нас с Гайкой проблем. Ей просто надо понять, что я не из тех, кто стал бы трахаться с другой. Ситуация неприятная, но не такая, чтобы прямо из ряда вон. В жизни случаются и похуже. Мы справимся. Постучав в дверь, понимаю, что сегодня-то мне точно откроют. Не думаю, что перед наставником Наташа будет разыгрывать свой спектакль. И оказываюсь прав. «Что ты здесь делаешь?» Шипит, пока я, оглядев ее с ног до головы, аккуратно толкаю за плечи вглубь квартиры и скидываю свои ненавистные начищенные туфли. Гайка с опаской смотрит в сторону кухни и деловито складывает руки на груди. В гости пришел. Как вижу, я не один. Недовольно уставляюсь на мужские кроссовки. «Хватит ходить сюда, как к себе домой, Березовский. Я ведь к тебе не хожу. Не стоит нарушать мое личное пространство. Не знаю, о чем это ты». Смотрю на нее так, чтобы она поняла. У нее не может быть личного пространства от меня, своего мужчины и отца ребенка, что она носит под сердцем. Еще раз снижаю взгляд до объемного живота, скрытого под мягким платьем. Внутри меня что-то рождается и тут же гаснет, вроде искры. «А ко мне можешь приходить. В любое время дня и ночи». Отвечаю, доставая из кармана связку с ключами и оставляя ее на тумбочке. «Вот еще. Наташа фыркает, часто дыша. Наконец-то замечает букеты и хмурится, будто сложную задачу решает. «Это тебе. Вручаю с торжественным апломбом». Наблюдаю, как на узком, симпатичном личике проносится вихрь эмоций. От яркого, огненного гнева до равнодушного, царственного принятия. Сирень? Она осторожно вдыхает упоительный и сладковатый аромат. Необычно. Безмолвно соглашается и направляется с цветами на кухню. Я иду следом, теперь разглядывая круглые покачивающиеся бедра. С ума схожу, потому что, повторюсь, хотеть трахнуть свою жену и только ее, моя встроенная заводская настройка. Вечер добрый. Здороваюсь с ненавистным фотографом. Он сжимает кружку с чаем, но кивает. Рукопожатием, как обычно, не обмениваемся. Больно много чести. Надо было сказать, что у нас гости. Обращаюсь к Наташе, по-хозяйски стягивая пиджак и размещая его на стуле. Ослабляю галстук. Я бы не задерживался. Узкая спина напрягается, но Наташа продолжает наполнять водой вазу. Делает вид, что не расслышала. «У нас?» — морщится Денис, кидая недовольный взгляд на цветы. «Да, что тебя смущает?» Замечаю на столе аппетитный пирог. Мозг опять сбоит. Мысли жестокие, мучительные. Она продолжает жить, встречает гостей, занимается готовкой, живет дальше. Как и обещала, без меня. А я каждый вечер, оказываясь дома, ставлю жизнь на паузу, чтобы не чувствовать сквозящее в квартире одиночество. С утра снова включаю плей и работаю до изнеможения. «Не слушай его, Денис», — спокойно просит Гайка. «Рома живет здесь, на 10-м этаже». «Ясно. Самодовольная рожа теперь сияет. Как удобно, просто не верится». На кухне создается что-то вроде физического вакуума, когда в пространстве совершенно не остается воздуха. «Что ты имеешь в виду?» Тихо спрашиваю, складывая руки на столе. Фотограф приосанивается и ведет себя, как по мне, нагло. «Удобно, что журналисты теперь не докопаются. Кто там будет разбираться, в какой квартире и кто из вас живет? Заходите в один подъезд, значит, все в порядке». «Очень умно, Роман. В который раз убеждаюсь, что ты действительно гениальный политик и бизнесмен. А ты снова ничего не поняла». Гайка разворачивается и смотрит на меня в упор. Угнетенная уязвимость в раскосых, живых глазах появляется молниеносно и так же быстро исчезает за слабой растерянностью. Безжизненный. «Гандон! Вижу, тебе все мало!» Резко вскочив, подаюсь вперед с кулаками. «Рома!» — кричит Наташа, вовремя ухватываясь за мою руку. «Березовский, блин, ты сдурел!» Сжимает мой локоть, гладит плечо. Это немного успокаивает. «Денис, уходи, пожалуйста». Теперь обращается к своему гостю. «Зачем ты это делаешь?» «Прости, Наташ». Он осаживается и смотрит на мою жену с теплотой. «Блядь». Прикрываю веки, чтобы не сорваться. Больше никаких обучающих курсов с мужиками в главной роли. Запоминаю. Дёргаюсь, когда слышу стук двери, и убираю свою руку из мягкого захвата. «Только попробуй», — шипит Гайка, увидев, что я поспешно забираю пиджак. «Не ходи за ним. Денис ничего такого не сказал, только правду». «Херню он сказал. Если бы я хотел показухи, я бы действовал по-другому. Ты живешь именно в этой квартире, не поэтому». Она качает головой и отходит к окну. Отвернувшись, обхватывает свои плечи. «А я не сдерживаюсь. Просто физически не могу сдержаться». В несколько шагов оказываюсь прямо за ее спиной и крепко обнимаю медвежьей хваткой, вместе с руками, туловищем и непреодолимым желанием вырваться. Так жадно, что ей не шелохнуться, даже если сильно захочет. «Рома, помня о том, что у нее проблемы с артериальным давлением, даю себе всего 10 секунд, вдыхаю вкусный, цветочный воздух с мягких, блестящих волос, до жути прошибающей мою душу своей привычностью, и веду ладонями вниз, вдоль твердого выпуклого живота. Первый раз прикасаюсь к сыну. Это мой ребенок, моя женщина. Зажмуриваюсь силой. В груди под кожей что-то ёкает и горит. Мелькает на периферии, затем валится в бездну. «Березовский, хватит!» — шипит Гайка с надрывом, освобождая руки и ухватываясь за подоконник. Резко отпускаю желанное тело, пока сам к нему снова не привык. С разворота получаю уже не первую оглушительную пощечину в своей жизни и пялюсь в вырез платья. Наташа шумно дышит, щеки заливаются краской. «Пошел вон», — указывает на дверь. Озирается и тянется к цветам. Я поднимаю руки, сдаюсь. «Эй! Не психуй. Уже ухожу». Замирает. Покачав головой перед тем, как покинуть квартиру, тихо добавляю: Только цветы не трогай. Говорят, запах сирени нормализует сердцебиение.